Последний участок туннеля, значительно более короткий, на взгляд Грэнса метров 50. Здесь в конце коридора было темнее. Люминесцентных ламп не так много, и светили они послабее. А может, все дело в стене, которая хуже отражала свет в старом шершавом бетоне. Примерно на полпути стояли 8 коек, одна возле другой. Большие, тяжелые, с металлическими спинками, на колесах. Склад посреди коридора. В больницах такие импровизированные склады возникают часто и совершенно спонтанно по причине нехватки места. Труп лежал на самой дальней койке. Женщина. То, что раньше было женщиной. Нильс Кранц остановился. У него за спиной Эверт Грэнс нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Хотел подойти ближе. Ему необходимо увидеть ее, увидеть лицо мертвой женщины, которая на ближайшее время станет частью его самого. Я никогда не говорил с ними. Я вообще редко, когда видел их раньше. Но после их смерти мне приходится разделять их мысли, их привычки, их будни. Я вдруг должен знать, что они ели на завтрак и с кем последний раз имели половой контакт. Ездили ли они на работу на велосипеде или добирались на метро. Я знаю мало кого из живых, мне вообще на них наплевать. Зато, черт побери, о множестве покойников я знаю больше, чем о себе самом. Она лежала так спокойно. Некоторые из них словно бы лежат спокойнее других. Волосы у нее черные, довольно короткие, прямые. Может статься цвет неприродный, слишком уж темный. Такое часто получается, когда волосы красят дома. Лежала она на спине в верхней одежде, куртка застегнута на все пуговицы и пропитана кровью. Ткань буквально одеревенела от жидкости, которая давно успела засохнуть. На вид ей лет 40. «Давно?» Людвиг Эрфорс, судмедэксперт, помедлил, глядя на труп. «Это убийство, Эверт». «Давно?» «Она пролежала здесь несколько дней. Волосы, одежда, возраст. Они стояли возле человека, у которого пока нет имени, и формулировали все то, что полагается на первом этапе расследования убийства. Собственно, следовало бы поговорить и о ее лице, и они, разумеется, это сделают, всего через несколько минут, просто лучше немного подождать, ничего пока об этом не говорить». И Грэнс, и Свен Сунквист, и Нильс Кранц молчали. Даже Эрфорс, который каждый день резал мертвые тела, говорил об этом только в диктофон, упрятав реальность в заумные медицинские термины, ведь на лице у нее кое-чего не хватало. Не было кожи, лицо словно изрыто ямами. Настоящее время, четверг, 9 января, 11:30, церковь Святой Клары. Ну и холодина. Джордж стоит на коленях в снегу, когда-то белом, но теперь, когда его утоптал народ, спешивший наискось через церковный двор в стремлении срезать пару метров и сэкономить секунду-другую, или просто не привыкший ходить по расчищенным дорожкам, теперь снег стал другим, приобрел цвет земли и асфальта. Джордж озяб и мечтает вернуться в тепло и тишину. Наверное, виноват ветер. В январе он особенно силен, насквозь пробирает через толстые куртки, не спрашивая позволения. Но хуже всего наркоманы. Весь снег изгадили. Из-за них ему приходится по нескольку раз в день елозить на коленях, наводить порядок. Ведь он следит и за двором. Он из тех церковных сторожей, что гордятся своей работой. Они уже давно тут шастают. Разрывают могилы у южной стороны церкви, наркотики там прячут. Даже мертвым, он громко вздыхает, даже мертвым нет покоя. Когда общество изгоняет торговцев с бетонных площадей и улиц, торговцы наркотой ищут в городе другие места. К примеру, церковь по соседству. Люди в форме, похоже, редко ищут их здесь. Он снимает перчатки, кладет их на грязный снег, ставит на место кусок могильной плиты, прижимает изо всех сил, закрывает дыру, чтобы торговцам негде было оставить свое зелье. Джордж встает на ноги, озирается по сторонам. Уже почти полдень, а светлее, должно быть, не станет. Зима, как-никак. Об эту пору года что рассвет, что вечер, все едино, разницы нету. Он идет к главному притвору. Скоро служба, надо проверить, все ли на месте. Не капает ли на пол стеарин с белых свечей, загружены ли тележки с библиями и псалтирями. Он думает о ней. О той, что вот уже почти 3 часа сидит в пустой церкви, неподвижная, молчаливая, в середине одного из передних рядов. Все утро он изредка поглядывал на нее. Такая молоденькая. И пахнет от нее больно уж резко, непривычно, лесным пожаром и дымом, а еще чем-то кислым, немытым. Плечи у нее худые, волосы длинные, спутанные, вот и все, что можно видеть. Сквозь пленку, что покрывает ее кожу, не пробьешься. Маска, щит, стена. Она ребенок, но горе у нее взрослое. Целый час он выставлял металлические цифры на алтарной доске и двигал стулья возле купели, и менял покровы на двух столах. Раннее утро миновало, близился полдень. Только тогда он подошел в первый раз. Постоял у ее ряда, тихонько шагнул ближе, посмотрел на нее и спросил, как она себя чувствует. Не нужна ли помощь, если что, он поможет. Такая у него работа здесь, в церкви. Она смотрела прямо перед собой. На глазах та же странная пленка. Он постоял еще немного, продолжая задавать свои вопросы, пока она, в конце концов, вроде как откликнулась на его присутствие. Веки чуть заметно затрепетали, из груди раз-другой вырвался тяжелый вздох. Возможно, она даже поняла, что он ей говорил. Стало быть, не психопатка, не кататоник. Просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Он снова открывает дверь, входит, очутившись в тепле, облегченно переводит дух, снимает тяжелую куртку. Она сидит на том же месте. В церкви собралось много прихожан, десятка три, а может даже четыре, как обычно в будний январский день. Большинство ему знакомы, они входят с мороза, кивают ему, зажигают свои свечи, садятся, как привыкли, одни здесь, другие там. Но в ее ряд никто не заходит. Мешает пустота. Красная куртка и тяжелый запах требуют места, на которое никто не покусится. Джордж по обыкновению стоит у металлического кольца со стеариновыми свечами. Оттуда ему всех видно, каждую спину. Слышит за спиной легкие шаги. Это Кантер, молодая женщина, которая играет лучше своей предшественницы. Мимоходом она улыбается, и он улыбается в ответ. Кантер идет к лестнице. На хоры, к двери, за которой комнатка с большим органом. Кто-то кашляет, кто-то роняет на пол псалтырь и смущенно оглядывается, когда шум отдается эхом. Тишина, ожидание. Священник, новый, Джордж видел его всего несколько раз, выходит из ризницы, становится у алтаря. Первый звук органа. Прихожане смотрят на металлические цифры на черной доске, листают тонкие страницы. Псалом красивый, многие подпевают. Звуки органа и голоса летят ввысь. На мгновение все сливаются воедино, забывают о городе, шумящем за стеной, внутри становится тепло. Сторож поправляет покосившуюся свечу, потом вытаскивает ее, заменяет другой, более устойчивой, затем оборачивается, смотрит на то место, где уже несколько часов сидит девочка. Спрашивает себя, зачем она наклонилась вперед, обхватила руками голову и закрыла уши, зачем замкнулась в себе. Ранее, 50 часов назад. Он стоял на углу, где Кульверт делает последний поворот. Казалось, на лице у нее кое-чего не хватало. Отсюда был виден весь конец подвала, плохо освещенная часть. Не было кожи. Продвигаясь, Эверт Грэнс старался ступать в точности на те же места, что и раньше, когда шел сюда следом за Нильсом Кранцем. Ему вовсе не хотелось дурацких разговоров с криминалистом насчет где, что и как. Он только что видел такое, о чем и помыслить не мог. И должен был обдумать это в одиночестве, взглянуть со стороны, чтобы понять. В нескольких местах ее лицо словно изрыто ямами. Вытянутое пространство, тьма, норовящая заполонить его, в некотором отдалении места действия Кранц и Эрфорс распорядились установить мощные лампы, чтобы осветить 8 металлических коек. Конусы света четко разделили подземный коридор. Одна его часть утонула во тьме, другая, ярко освещенная, отчетливо выступила на первый план. Грэнс хорошо видел, что она лежала на спине и была в куртке, цвет которой трудно определить из-за засохшей крови. Но лица отсюда не разглядеть. Жуткие ямы. Нильс Кранц и двое его коллег все еще ползали по полу, одетые в белое, с фонариками в руках, обыскивали каждый миллиметр бетона от койки до конца кульверта. То один, то другой вставал на ноги и подзывал других, показывая им что-то почти невидимое. Грэнс вздохнул. Через несколько минут они начнут говорить об этом. «Эверт!» «Через несколько минут — это сейчас. Эверт, похоже, тут вроде как укусы». Людвиг Эрфорс стоял возле койки, сунув диктофон в карман пиджака, снимал перчатки, причиненные после смерти. Судмедэксперт жестом предложил Эверту Грэнсу встать по другую сторону койки. Но умерла она, по-видимому, вот от этого. Он указал на грудь и живот женщины. На заскорузлой ткани куртки обозначились темные контуры пятен высохшей крови. Колотые раны, нанесенные, предположительно, длинным узким ножом. Их много. Ты пролежала здесь несколько дней. На лице у тебя кое-чего не хватает. Например, здесь, на скуле с правой стороны, Грэнс смотрел на бездыханную женщину. Ямы. Я вижу твои кости, ты знаешь? Она — работа. Для него, для Эрфорса, для Кранца. Не человек. Всего лишь то, что они будут анализировать, пока не разберутся во всем и не перейдут к анализу чего-нибудь другого. Не человек. Уже не человек. Эверту Грэнсу требовалось больше информации, но он понимал, Эрфорс сказал все, что мог. Он вернется после вскрытия, когда выяснятся новые детали, новые факты, которые в долгом ходе расследования станут частью будничной жизни безымянной женщины. Грэнс отвел взгляд от ее лица, обошел вокруг койки, остановился, сделал еще круг. От нее пахло. Как-то странно, к сильному сладковатому запаху трупа примешивалось что-то другое. Еще круг. От нее пахло дымом. Не сильно, словно кто-то покурил, проветрил помещение и нагнулся к тебе. Едва уловимый затхлый запах, прилипший к одежде. Он нагнулся совсем близко, но не касаясь ее одежды. Дым не табачный, скорее запах гари. Кислый сероватый дымок от сырой листвы. Находясь так близко от мертвых, пожалуй, слишком близко, он не мог отделаться от ощущения, что они смотрят на него. Без любопытства, без особенного интереса, скорее равнодушно, немного обиженно. «Кто ты? Что ты делаешь возле меня? На что смотришь?» И он вполне мог их понять. Я поговорил со всеми тремя. Свен Сундквит шел точно так же, как он сам, стараясь двигаться по указанному Кранцем маршруту. Грэнс слушал, кивал, ждал подробностей. Они все, и охранник, и начальник смены, и врач, трогали одеяло, как мы и думали. А, возможно, трогали и тело. Эвард Грэнс знал, что для Свена невыносимо находиться рядом с трупами. Младший коллега слишком любил жизнь, ключом кипевшую вокруг него. По крайней мере, Грэнс привык думать, что такие люди, как Свен, не могут примириться со смертью. Поэтому разделение труда на первом этапе расследования убийства с годами сложилось само собой. Свен вел допросы вдали от места преступления, тогда как он сам вел дознание в непосредственной близости от погибших. Я предупредил, что у них возьмут отпечатки пальцев и ДНК для возможного последующего исключения. Свен Сундквист стоял в нескольких метрах от койки, Эверт Грэнс между ним и трупом. Грэнс заслонял тело, так что Свен Сундквист не видел безмолвного рта и пустых глаз. Он с благодарностью посмотрел на своего начальника. Одеяло упаковано в пакеты и полчаса назад отправлены в Линчопинг в государственную экспертно-криминалистическую лабораторию для анализа. А тело... Он замолчал, Эверт Грэнс нечаянно подался в сторону, и Свен Сундквист увидел труп. Не мог не увидеть. Его взгляд впервые скользнул по ее лицу, по ямам. Он видел ее лишь мельком, когда они пришли сюда, а после старательно смотрел в сторону, но теперь будто прилип к ней взглядом и не мог оторваться. «Кажется, я позабочусь о трупе, Свен. Тебе незачем здесь оставаться». «Эверт, кажется, я узнаю ее». Кресло было мягкое, от подушки сиденья и до верха спинки, до самых плеч. В нем можно утонуть, спрятаться. Красная кожаная обивка пахла новизной и роскошью. Она громко хихикнула. Если бы кто заглянул сейчас в эту комнату. Темный туннель в 17 метрах под асфальтом, воздух пропитан запахом поддонов и технического спирта, бетонное помещение за железной дверью с тонкими матрасами и желтыми больничными одеялами на полу, и девочка с сажей на лице вполне всем тут довольная. Она снова хихикнула. Девочка, сидящая в кресле. В новеньком кресле стоимостью 30 тысяч крон, которое Лео 3 ночи назад забрал из кабинета одного из начальников школьного ведомства. Она так и не поняла, как он умудрился протащить его из тамошнего подвала, что на углу Альстремергатен и Фридхемсгатен, через канализационный коллектор, именно там очень узкий, а потом сюда, по длинному соединительному коридору. У нее был день рождения, и она пожелала в подарок кресло. Она слегка покачивалась взад-вперед, пыталась успокоиться, смотрела на него. Он опять спал почти у ее ног и будет спать долго после ночных-то странствий. Она хотела опять хихикнуть, это ведь так здорово, но не получилось». Ненавидела она один единственный день. Ей не хотелось ничего другого. Хотелось каждый день, каждый час жить, как теперь с Лео, с темнотой, с теми, кто не навязывается. Только вот этот день. 2 часа раз в неделю, когда нужно быть чистой и видимой. Лео много раз говорил, что это, мол, не обязательно. Много раз смотрел на нее, прежде чем она покидала комнату, просил остаться. Один единственный раз в неделю без защитной пленки. Она этого не любила, но знала, что так надо. Ради себя самой, ради лекарства. Его всегда хватало ровно на 7 дней, и этот способ самый простой. Ей необходимо чувствовать себя спокойно, а Лео необходимо переносить свет, который распугивал больших крыс. Он делал все, а она могла сделать только это. Таков ее вклад. Иначе в ней не будет нужды. Она снова примет душ. Оттолкнет руки, которые с давних пор преследовали ее, всякий раз, когда она открывала кран, и крепко вцеплялись ей между ног, пока одна лишь вода проникала между их телами. Она громко хихикнула. Получилось. Стоит только напрячься, крепко сжать кулаки, смешки сразу тут как тут. Лео спал крепко и проспит еще несколько часов. Он лежал на животе, как почти всегда уткнувшись лицом в матрас. Она чувствовала себя одинокой. Осторожно раскачивалась в кресле взад-вперед, сигарета, его медленное дыхание. Пропади он пропадом этот день. Она не могла прогнать собственные мысли. Ей нужно поговорить, просто поговорить о чем угодно, но с кем-нибудь, не с самой собой. Красная куртка висела на гвозде у двери. Она надела ее. В туннеле, что вел на север, всегда зябко, дует там очень. 200 метров, если пойти ближней дорогой. И почти вдвое больше, если выбрать любимый путь по старой бетонной трубе, где можно идти, выпрямившись во весь рост. Комната у него маленькая, больше похожая на случайную выемку, можно пройти мимо и не заметить. Ведь чуть дальше впереди огромное помещение, настоящий зал, занимающий большую часть пространства под парком вдоль Игельдамгсгатен. Миллер сидел по-турецки прямо на земле, он был один, как она и надеялась. Полосатая шапка надвинута на лоб, кустистые брови, волосы возле щек растрепаны еще больше, чем несколько часов назад, когда он вместе с Безымянным стучался в их дверь. На подбородке многонедельная щетина. Она знала, что лицо у него доброе, правда, сейчас не разглядишь. «Можно войти?» Он кивнул. Он, как Лео, скупой на слова. Она опустилась на коленки, вползла внутрь, через метр-другой стала попросторнее. «В полный рост не встанешь, но почти». Он достал нераспечатанную пачку печенья. «Хочешь?» «Нет». «Сигарету?» «Да». Миллер отложил печенье в сторону, разыскал табак и бумагу в одном из многочисленных карманов, посмотрел на нее. «Сегодня?» Он знал, куда она собирается. Знал, что она принесла с собой. У всех у них, по сути, одинаковая история. Маленькие девочки, дети, сбежавшие из дома, чьи-то руки, которые о них позаботились, приютили на неделю, на месяц. Ему это не нравилось, но он молчал. Обычно они опять исчезали, прежде чем он успевал запомнить их имена. Но были и такие, как она, те, что не уходили. Грязь, сажа, нечистоты становились для них защитным покровом, оболочкой, без которой они были словно прозрачны. Сегодня. Она оставалась здесь дольше всех прочих. 2 года уже, а может и больше. Пришла сюда совсем маленькой девочкой, теперь она стала другой. Ты ведь поступаешь так, как хочешь. Всего на час-другой. Как хочешь. Миллер любил ее, но никогда никого не выдавал. До того дня, 3 недели назад, он долго обдумывал свое решение. Она такая молоденькая, такая хрупкая. Он боялся, что задним числом пожалеет, однако теперь, глядя на нее, не чувствовал сожаления, не раскаивался. Он поступил правильно. Иной раз и так бывает. Ах ты, малышка. Только на час-другой. Ну как? Она попробовала улыбнуться, даже рассмеяться. Ах ты, малышка, малышка. Он все тщательно продумал. И выбрал сестру милосердия, Сильвию, пожилую женщину, которая работала в общине Святой Клары и несколько раз в неделю приходила на угол Фридхемсплан, раздавала кофе и бутерброды. Я проболтался, рассказал о тебе кое-кому наверху ради твоего блага. 3 недели назад. Он взял кофе и попросил сестру милосердия отойти в сторонку, подальше от чужих ушей. Эта женщина когда-то сама жила на улице, а потом изменила свою жизнь, Она попусту не болтала, он ей доверял. Они отошли к автобусной остановке, и он рассказал о девочке, которая живет в подземельях и не возвращается наверх. Он больше не в силах с этим мириться. 2 с лишним года видел ее в коридорах и знал, есть люди, которые тоскуют по ней. «Тебе здесь не место. Ты слишком молода, чтобы прятаться. У тебя есть еще?» Она показала на сигарету, от которой остался только пепел. Пакет с табаком был пуст. Миллер вытащил изо рта свою сигарету, дал ей. «Держи». Он поступил правильно. «Не стоит тебе так много курить». «Мне надо». «Зачем?» «Просто надо, и все». Она держала ее в руке, рука дрожала. Он замечал в последние месяцы, что она дрожит все сильнее. Он провел ладонью по ее спутанным волосам. Он все рассказал. Он больше не одинок, Сильвия тоже знает о ней. Она может делать с этим знанием, что хочет. Теперь это не его дело. От нее пахло дымом. Запах кисловатый, душный. Перед глазами упорно стояла тлеющая куча мокрой листвы. Хорошо знакомый запах. Эверт Грэнс по-прежнему находился рядом с освещенной койкой. «Недавно ты была жива. Женщина, у которой на лице кое-чего не хватало, а теперь мертва». Он смотрел на ее грудь и живот, куда, по словам Эрфорса, кто-то вонзал нож снова и снова. «У тебя есть имя. Ты о чем-то думала. Где-то у тебя был дом». «Эверт?» Нильс Кранц стоял у ограждения, куда совсем недавно заходить запрещалось. Знаками подзывал Грэнса, Свена Сунквиста, который ждал поодаль, и Эрфорса, собиравшегося уходить. «Идите сюда». Кранц встал на колени, попросил остальных сделать то же самое. Одна из ультрафиолетовых ламп, с какими он работал раньше, лежала перед ним. Он поднял ее, осветив пол, пыльный бетон возле своей левой ноги. «Теперь мы знаем, откуда она тут взялась». Они передвигались по зоне, которую криминалист и 2 его помощника только что осмотрели. Следы волочения заканчиваются у койки с трупом. Сгустки свернувшейся крови и текстильные волокна, вероятно, от ее одежды. Рядом мы зафиксировали следы ног, вероятно, того или тех, кто ее тащил. Грэнс присматривался, не видя того, о чем говорил Кранц. Следы волочения откуда? «Протяженность следов 162 метра, вон оттуда». Он показал в ту сторону, откуда 45 минут назад пришли Грэнс и Сунквист. «Идите за мной». Нильс Кранц встал, пошел. Эверт Грэнс достал мобильник и на ходу уже в 3-й раз попробовал дозвониться до персонала Анина санатория. Он знал, что сейчас ее уже, как всегда, доставили в одну из небольших клиник, наверняка дали наркоз и вот-вот отвезут в операционную. Знал, что предстоит обычное обследование, какие-то замеры внутричерепного давления, что персонал санатория много раз за последние годы просил его не нервничать, положиться на них, прекратить эти дурацкие проверки, которые были для него единственной опорой. Не получалось. Страху не прикажешь. Страх забивается вглубь и сидит там, как ноющая боль под ложечкой. Он несколько раз чертыхнулся, даже заставил остальных обернуться. 3-я попытка позвонить из этого окаянного подземелья, и 3-й раз неудача. Связи нет. «Минуточку». Кранц поднял руку. Он стоял у двери посередине длиннущей стены. Тот же цвет, что и везде. «Что это, намеренная маскировка или просто одна банка краски, которая все никак не заканчивалась?» — спросил себя Кранц. «Подождите там». Серая дверь, которую при других обстоятельствах было бы трудно заметить, но сейчас на сером виднелись черные пятна. Поверхность двери испачкана сажей. «Мы пока не полностью ее осмотрели. Хотим открыть и обследовать обе стороны. Персонал больницы имеет ключ только от одного замка. Мы ждем ключ от второго». Кранц опустил руку и посмотрел на черные пятна. 162 метра. Следы волочения начинаются отсюда. Свен Сунквит шагнул поближе к двери. «Ты думаешь, эта женщина оттуда?» «По всей видимости». Эверт Грэнс сделал 4-ю попытку позвонить и снова безуспешно в сердцах отключил телефон. «Боюсь, там возникнут проблемы». Он стоял рядом со Свеном в 1 метре от стены кульверта. За этой стеной начинается подземный Стокгольм, настоящий. Огромная система туннелей, проходящая под улицами, парками, везде, куда ни ступи ногой. Многие километры бетонных труб, порой настолько широких, что можно спокойно гулять внутри. Грэнс махнул рукой возле замков. «Я бывал там 1 раз. Не через больницу, через другие спуски. Такие двери есть в каждом общественном здании». «По крайней мере, раньше все районы строили с выходом к туннелям. Иногда надо миновать коммутаторные помещения телефонной сети, в этом кульверте они тоже имеются, иногда электроподстанции, но каждый раз через такую подземную дверь. Людвиг Эрфорс до сих пор молчал. Сейчас он поставил свою сумку на пол. «Ты говорил о системе туннелей?» Он медленно кивнул, словно себе самому. «Мне бы надо...» «Эверт, система туннелей, она связана с канализационными коллекторами?» «Тут все связано, вся эта хреновина. Канализация, армейские коммуникации, телекоммуникации, система теплоснабжения, туннели разных размеров, ведущие во всех направлениях, соединенные между собой коридорами, дверьми, люками, черт знает чем еще. Никто уже не представляет себе общей картины. Слишком все старое, слишком протяженное, расположено слишком глубоко. Господи, боже мой, одна только канализационная сеть, 80 миль, считая с пригородами. Шведская миля равна 10 километрам». Эрфорс опять кивнул. Он из тех, кто заранее тщательно взвешивает каждый свой шаг, из тех, кто сидит на кухне в уголке и слушает, пока в доме полным ходом идет праздник. «Ямы на лице женщины. Теперь я знаю, откуда они». Эверту Грэнсу нравились такие люди, и он всегда слушал их очень внимательно. «Бурые крысы, Эверт, это их укусы». Свен Сунквист встрепенулся. «Укусы? Думаю, да». Свен покачал головой. «Но там... не знаю, ямы... они слишком уж большие». Эрфорс отступил на несколько шагов назад, показывая рукой в ту часть кульверта, где лежал труп. «Бурые крысы — животные крупные. До 30 сантиметров. И хвост сантиметров 20. В общем, полуметровые зверюги. Думаю, ее погрызла не одна крыса. Они были разной величины, судя по укусам. В туннеле их миллионы. Одна крысиная пара при благоприятных условиях может дать за год потомство в 1000 голов».